Рассказывай, дружище, как незнакомая француженка подстерегла тебя в русской деревне и околдовала так, что ты опрометью бросился с ней под венец. Изнывал от любопытства Андрей. С Аней я был знаком и раньше. Помнишь, та красавица, с которой у нас чуть не случилось в самый первый день юриста? Когда праздник только учредили? Постой. Ты что-то говорил о подруге одной, милой адвокатессы, кажется, Лили. Это была Анна, а не Лиля. Пришлось-таки приврать мне. А, ясно. И что же, страсть вспыхнула спустя столько лет? Не то слово. И не только страсть. Аня оказалась потрясающей девушкой. Умной, искренней, настоящей. Дальше лгать не пришлось, и я, наконец, расслабился в обществе друга. «Какая красавица!» – рассматривал фотографии Андрей. «Но каким образом оказалась в российском селе?» «Там жил кто-то из ее родственников. Теперь умер. Больше она не вернется на родину. Разве только в отпуск. К сожалению». «Отхватил, золотник. Тебе всегда везло с женщинами». Следующие два месяца я плотно занимался работой, собиранием справок для предстоящего марьяжа и к тому же поступил на курсы французского. Теперь стало необходимо овладеть языком. Вернулся к Анне в конце марта. В Лионе уже цвели магнолии и светило солнце. Было тепло. Подали документы, назначили дату бракосочетания. В понедельник жена отправилась в офис, и я решил прикупить себе новые ботинки для торжества. Когда дело было сделано, согласно договоренности, зашел за Аней в ее кабинет. Любимая приветливо разговаривала с кем-то по телефону. Увидев меня в дверях, она ласково попрощалась. «Прощай. Целую». «Кто это был?» «Жюль». «И ты прощаешься с ним словами «я тебя целую»?» Кое-что по-французски было уже доступно моему пониманию. «Обычная любезность». Невинно пожала плечами красавица. «Уверен, что он тебя тоже поцеловал в ответ». «Неужели ревнуешь? Но это так глупо». Она выглядела растерянной. «Я не то чтобы ревновал. Просто в своей практике встречал множество печальных примеров. Когда мужчина неправильно истолковал обычную женскую любезность». Анна помолчала, а затем подошла и посмотрела в глаза. «Саша, я знаю, что в России не принято такое дружелюбие между полами. Но здесь это норма. Не волнуйся, хорошо?» «Ладно». Ее искренний тон и в то же время серьезный взгляд всегда обезоруживал и успокаивал меня. «А теперь пойдем выбирать мне свадебное платье». Весело проговорила жена. «Хочу белое в греческом стиле». «С низким декольте и открытой спиной?» «Именно». «Тебе очень пойдет, Анюта. Я совсем не любитель ходить по магазинам. Но Анна примеряла такие соблазнительные наряды, что я даже почти не устал. Да к тому же выпил наперстков 5 кофе. Кажется, что он мне уже нравится». Через пару недель церемония была проведена перед лицом мэра в присутствии двух свидетелей. Того самого Жюля. Он оказался забавным и совсем не брутальным парнем. Берты, подруги, при которой Аня попала в ловушку времени. И еще Ивана с Жанет. И родители, и супруги. Вместе мы отобедали в ресторане и оживленно пообщались. Правда, говорили, как правило, на французском из уважения к свидетелям. К тому же языком прекрасно владела вся компания. Я же понимал процентов 15-20. Жена по-прежнему с удовольствием выполняла функции переводчика. Затем я обзвонил родных и близких, чтобы поделиться радостью. К сожалению, никто из них не смог приехать в Европу. Мама с отцом были приятно удивлены, что родители супруги русские, и душевно пообщались по видеосвязи со всеми новыми родственниками. Через 10 дней отправились в свадебное путешествие. Индия встретила жарой, солнцем, зеленью, ласковым морем и аутентичным колоритом. Очаровательные тропические пейзажи, любопытные храмы, загадочная мифология, национальные одежды. У меня появилось ощущение очередного погружения в другой мир. Совсем другой. Удивительно, но человек и животные на Гоа до сих пор жили одной большой семьей. По дорогам местные раскатывали на байках, осторожно объезжая коров, змей и уворачиваясь от летящих с дерева дерущихся обезьян. И все это среди густых зарослей пальм и непролазных кустарников. Полное единение с природой, как много-много веков назад. Индусы улыбчивые и расслабленные, точно дети. Смотрели на нас наивными глазами и весело болтали на своем. Что знают эти люди, которые всегда счастливы, несмотря ни на что? Отель на морском побережье, купание в океане, безмятежные прогулки по пляжу, путешествия по ближайшим красотам составили поистине сказочный отпуск. «Так это море или океан?» – уточнила супруга у гида. Гуа находится на берегу Аравийского моря, которое является частью Индийского океана. Охотно пояснил тот. Таким образом, можно сказать, что вы купаетесь одновременно и в море, и в океане. К тому же Аравийское море входит в десятку самых больших и самых чистых морей мира. Существует древняя легенда. Однажды великий мудрец Парашурама, один из аватаров Вишну, решил принести жертву богам, для чего отыскал самое чистое место на земле. Им оказалось Аравийское море. Чтобы освободить пространство, Парашурама запустил в воды стрелу, которая разверзла воды и обнажила широкую полоску мелкого белоснежного песка. Новая земля получила название Гамантак, что в переводе с санскрита означает «райская земля». Под именем Гамантак Гуа и упоминается в Махабхарате. Потрясающе красивая история. Здесь и правда будто рай земной. Как очаровательны женщины в разноцветных саре. Восхищалась Анна. Да, Индия – это сказка. Как жаль, что даже самый сладкий отпуск не может длиться вечно. Вскоре мы вернулись во Францию. А через пару дней я был уже на родине. Занялся рутиной. С накопившимися и усложнившимися делами пришло понимание, что больше бросать работу надолго не получится. Месяц отсутствия непозволительно для адвоката. Но как же быть? Попутно собирал документы на французскую визу супруга. «Зачем я это делаю?» – мучил меня сверлящий вопрос. «Все равно в Лионе нет работы, а без нее не смогу спокойно жить даже с самой желанной женщиной в мире. Но и без Ани тоже не смогу жить спокойно. Как же ты себя загнал в это, Саша? Почему не настоял на Анином переезде? Пусть бы жила здесь и ходила к местному психологу. Со временем наверняка все устаканилось бы. Нет, насильно заставлять ее и не стану. Знаю, как трудно бедной девочке. Стало быть, я мужчина, должен разрешить ситуацию. Черт, снова менять свою жизнь. Непонятно на что. Не желаю. Разве только попробовать. Может, и выгорит. Чего только не сделаешь ради любимой жены. Подал документы в консульство. Саша, я сегодня встречалась с русской подругой. Света замужем за французом. Она поведала, что для получения карты де сежур и гражданства тебе необходимо безвыездно жить здесь в течение первого года. Беспокоилась жена. Вот как? Это невозможно. Тогда не дадут ни ВНЖ, ни гражданства. Мне нет нужды во французском гражданстве. Важно только иметь возможность находиться там безлимитно. А это позволит виза супруга. Ее-то не заберут из-за частых поездок? Полагаю, нет. Но придется то и дело заниматься продлением. Та еще волокита. Аня, я уточню этот вопрос. Ты тоже поищи там специалиста, а не ОБС. Что такое ОБС? Одна бабка сказала. Так юристы называют непроверенную информацию. Поняла. Но если мы собираемся жить одной семьей, то гражданство было бы очень кстати. Не знаю. Чем зарабатывать на жизнь за границей? Зачем мне гражданство Франции без доходов? Мы что-нибудь придумаем. Я соскучилась. Я тоже. Черт возьми, во что я ввязался? Застучало в голове, когда закончился разговор. Все эти международные истории, переезды, смены места жительства уже утомили меня. Особенно сейчас, когда я наконец-то вернулся домой, в свой родной 21 век. И не хочу никуда уезжать. Но хочу быть с Аней. Черт, черт! Почему вообще так много условий для совместного проживания двух обычных людей? Хотя наша история с самого знакомства крайне необычна. Мы ведь жили в параллельных мирах, не пересекающихся. Она там. Я здесь. И если бы то невероятное совпадение, блуждающая ловушка времени, увлекшая нас обоих в начало 18 века, мы никогда бы не встретились. Никогда. Тут вспомнилось удивительное пересечение во французском ресторане. Даже там мы не соприкоснулись. Определенно, наша встреча не была запланирована мирозданием. Похоже, эта ловушка сместила какие-то пространственно-временные слои, нарушив тем самым закономерное течение двух параллельных жизней, которые теперь вернулись в свои русла. Но мы с Аней делаем все, чтобы изменить задумку Вселенной. И направления наших судеб должны однажды пересечься и слиться в одну общую прямую. Через полтора месяца я снова посетил консульство, где мне выдали визу D и сказали, что с ней действительно должно провести во Франции целый год, чтобы не потерять право на получение ВНЖ. Черт! Чем я буду заниматься в Лионе все это время? Наедине с женой, пока были деньги, я чувствовал себя прекрасно. Но сбережения имеют свойство заканчиваться. А в компании французов я точно первоклашка, не понимающий объяснений учителя физики или химии. Конечно, продолжаю учить язык, потому что для получения карточки предстоит сдать экзамены по французскому языку и знанию национальных традиций. Но в любом случае, адаптация – дело не одного месяца. А если жизнь в новых условиях постепенно перестанет доставлять такую радость моей жене или мне? Анна привыкла видеть меня сильным, преодолевающим любые препятствия. А там? Черт, ведь я такой и есть. Я останусь таковым хоть во Франции, хоть в Танзании. Правда, в Танзании было бы сложнее. Наверное, надо было сразу отказаться от идеи с переездом и не оставлять Анне надежд. Так она, может, и сама решилась бы. Возможно, со временем. Или нет. Ей гораздо сложнее, ведь бедняжка очень уязвима. Эту задачу должен решить тот, кто сильнее. Снова я. Но как же не хочется опять начинать все сначала. И жену потерять не хочется. Ладно, нужно поискать способ перевести с собой работу. Русскую адвокатуру во Францию. Нонсенс. С такими мыслями я и уснул. На другой день после блестяще выигранного судебного дела обедал с коллегой. «Еще не был в конторе?» – спросил он. «Нет, сейчас вместе поедем. Как твой железный конь, починили?» «Куда там? Вторую неделю запчасти ждут!» – закручинился Сергей. «Да не кисни, сделают!» «А я вот чего про контору-то начал? Возобновили уголовное дело Шумейка или Шаманка? Явка с повинной?» «Вот как? Сколько времени прошло?» «Да, дело старое, его нужно поднять из архива. Петровский вел до переезда, но поручат тебе». «До переезда? Напомни, куда я переехал?» «В Мадрид». «А, точно. Это была мечта его жизни. Интересно, чем там теперь занимается?» «Вопросами миграции. Помогает понаехавшим вступать в свои права, так сказать». Я так и уставился на Серегу. «А это идея. Надо бы прозондировать». «Миграционное право, стало быть. Неплохо зарабатывает». «Теперь не жалуется», — шмыгнул коллега. «Теперь?» «В Испании ему пришлось отучиться заново. Наши дипломы в Европе не котируются». «Неприятный сюрприз. Я и не подумал об этом». «А зачем нам об этом думать? Пусть эмигранты думают», — засмеялся Сергей, будучи не в курсе моего нового положения. «Я не горел желанием изучать новую ветвь права, да к тому же на французском языке. Но если Петровский справился, значит и для меня подобное возможно. Но миграционное право? Какая скука! Нет ли другого направления поувлекательнее? Да и зачем мне эта учеба на пятом десятке? Чтобы жить с Аней. Она нужна мне. Ах, какая женщина! Никогда не встречал такой. Одновременно спокойная и порывистая, сильная и нежная, рассудительная и эмоциональная, мягкая и настойчивая. И как у нее это получается? Вероятно, само собой. Вот эта естественность и подкупает. Меня все в ней подкупает. Да, мы должны быть вместе. И не урывками, а постоянно. Как же я соскучился. О, моя вечно ускользающая Анна. Только ради тебя могу поехать на край света и сесть там за парту. Хотя, черт, как не хочется этим заниматься. Мой отъезд мы запланировали на конец августа. Анюта должна была приехать на Настину свадьбу. А оттуда уже все вместе мы отправимся в Лион. Отпразднуем наше бракосочетание и проводим молодых в свадебное путешествие по замкам и музеям. По утрам жена звонила редко, но в тот день, вопреки обыкновению, я увидел на экране телефона ее заспанное личико. «Приснился кошмар», – прошептала она. «Хотела посмотреть на тебя, чтобы успокоиться». «Я с тобой, Анюта», – постарался утешить бедняжку. «Это был только сон». Снова пережила весь ужас, как в реальности. Она в страдании закрыла глаза. «Когда же это закончится? Счастье мое, жизнь моя, ты мне очень нужен. Очень». «И ты мне. Если хочешь, приезжай пораньше». «Не смогу. В августе очень трудно купить билеты, вся Франция отдыхает, все разъезжаются, города пустеют. Самолеты набиваются до отказа». «Осталось меньше месяца». «Я люблю тебя». Вечером после трех судебных заседаний я сидел в кабинете в присутствии пары коллег и строчил оправдательную речь по очередному делу. В дверях показался заведующий адвокатской конторы. «Господа, пойдемте в мой кабинет, есть прекрасная новость». Нами овладело любопытство. «Итак, — начал обычным тоном шеф. «Я пригласил вас сюда, чтобы сообщить, что нужен доброволец». Последнее слово мгновенно вытряхнуло весь энтузиазм из присутствующих. «Доброволец на радио. Передача посвящена семейному праву. Через 2 недели. Итак, кто?» «Молчание. Тогда посмотрим по загруженности». Начальник надел очки и уставился в монитор. «Ага, вот, Сергей Витальевич свободен 12-го. Ты и пойдешь». «Иван Николаевич, я не специалист в семейном». «А, верно-верно, тогда пойдет...» Он ерзал мышкой по столу и растягивал слова так же, как когда-то это делали наши школьные учителя, ерзая ручкой по классному журналу в поисках жертвы для ответа у доски. «Тогда пойдет...» «А пойдет Инна Викторовна!» Школьники тихонько выдохнули. Инна зарделась. «Иван Николаевич, ну у меня 12-го важное заседание». «Я все сказал», — отрезал заведующий. «Готовые вопросы должны прийти на почту секретарю, возьмите их. Идите, господа, работайте». Мы разбрелись по кабинетам. «Александр Петрович», — приступила ко мне Инна умоляющим голосом. «Пожалуйста, сходите вы на радио, умоляю. У меня 12-го очень ответственное дело, а результаты экспертизы только 11-го будут, и то к вечеру. Я просто не успею подготовиться. Какой позор будет, если провалю? Умру от стыда. Да и Иван Николаевич меня сразу же уволит». Девушка была молодая, работала в конторе всего полгода. Еще не преодолела склонность драматизировать и трястись перед каждым заседанием. «На коленях вас прошу, Александр Петрович. Вы ведь у нас лучший специалист по семейному праву». «Зачем она это сказала?» Тут же представилась мне стоящая на коленях со своим манящим декольте. Неприличные фантазии овладели воображением. Инна продолжала уговаривать и петь дифирамбы. С трудом стряхнув с себя шаловливые грезы, я согласился помочь молоденькой адвокатессе. «Ой, спасибо огромное-преогромное! Я ваша должница, Александр Петрович!» «Да ладно, пустяки. Однажды я уже выступал на телевидении». «Тогда вам будет еще проще. Вот вопросы, что с радио прислали. Все, я побежала в арбитраж. Буду должна». Потом еще несколько недель, вплоть до самого приезда жены, при виде Инны мне представлялись те шальные иллюзии, в которых она то умоляет, то благодарит. Эх, все-таки женатый мужчина должен жить с супругой. Человек, конечно, духовное существо. Но если тело испытывает тот или иной голод, на неудовлетворенных потребностях мысли частенько пробуксовывают. Такова природа, как ни крути. 2 недели пролетели как день сурка. Работа, сон, едва ли не ежедневная отправка денег дочке на свадьбу. Им постоянно не хватало то там, то тут. Разговоры с Анютой, к счастью, кошмары ее больше не беспокоили. Я ужасно скучал по жене. Не хватало ее утром, не хватало вечером, по выходным и праздникам. Назрела крайняя необходимость окончательно решить вопрос с возможностью переезда. Я четко понимал, что хочу быть с Анной. В этом не было сомнений. Но хочу ли жить в чужой стране? И конкретно во Франции? Вот здесь уже возникала загвоздка. В принципе, опыт временного проживания в Европе казался интересным. При условии сохранения текущей работы, разумеется, и последующего возвращения на родину. Покидать же отечество насовсем? Вот уж нет. Но, к сожалению, вопрос стоял ребром. Хотя, почему ребром? Я мог бы поехать, предположим, на пару лет. Срок достаточный для любых перемен. А потом, возможно, что-то изменится, и Аня сумеет вернуться со мной на родину. А эта мысль, пожалуй, годный вариант. Осталось только решить с работой. Пока никаких идей. В радиостудии царила расслабленная и доброжелательная атмосфера. Пахло кофе. «Александр, сначала мы пройдемся по планчику, а затем я стану озвучивать сообщения из чата и пару-тройку слушателей выведем в эфир. Будем прерываться на рекламу. Вон камера. Она снимает нас для Ютуба». Ведущий на минуту уставился в один из 3 своих мониторов и заерзал мышкой. «Понял». Диджей надел наушники. «Через 5 минут начинаем». Эфир шел живо, интересно, по плану. «Нам дозвонился радиослушатель». Ведущий вновь уткнулся в экран. «Здравствуйте, как вас зовут?» «Алло». «Здравствуйте, вы в эфире, назовите свое имя». «Ой, это вы со мной говорите?» «Я Ольга, добрый день». Обрадовалась женщина на другом конце провода. «Ваш вопрос, Ольга». «Александр, я в разводе больше 10 лет. В браке купила квартиру и оформила на свое имя. Муж тоже тогда купил себе квартиру. Могу ли я сейчас продать свою без его согласия?» «Ольга, вы заключали соглашение о разделе имущества при расторжении брака?» «Нет, мы только оформили развод и разъехались». «В таком случае обе квартиры являются общей долевой собственностью. И для продажи необходимо согласие бывшего супруга, иначе потом он сможет оспорить сделку». «Да? Как жаль, поняла, спасибо. У меня есть еще несколько вопросов, но не для общественного прослушивания. Вы даете консультации в Skype или по видеосвязи?» «Я никогда не консультировал людей онлайн, кроме друзей, знакомых и текущих клиентов. Как бы между делом». «Александр, можете дать контакты для видеоконсультации?» – заметил мое замешательство Иван. «Да, конечно. Обращайтесь на мой рабочий номер через любой удобный мессенджер». Я продиктовал цифры. «Ничего себе идея!» Последовало еще 3-4 вопроса от слушателей, и наше время в эфире истекло. Мы распрощались с радиогруппой. «Видеоконсультации? Почему эта мысль никогда не приходила мне в голову? Весь мир теперь успешно оказывает услуги онлайн. А я? Впрочем, адвокату важно изучить документы, выяснить нюансы. Как это можно сделать по видеосвязи? Впрочем, отправить сканы – не проблема для любого клиента. Нужно заняться». Когда я вернулся в офис, в телефоне уже красовалось 6 заявок на консультацию онлайн. А я молодец, что согласился помочь Инне. Вот так вознаграждается доброта. Воспользовавшись свободным часом, пообщался с парой написавших. Убил время на объяснение, какие бумаги нужны для рассмотрения их вопросов и выяснения сути задач. Первая ступень нового направления мне не понравилась. Общаться воочию куда более эффективно. Ладно, попробую наладить. В конце концов, это нужно мне. Удаленный формат – идеальный вариант в моей ситуации. Дистанционное консультирование отнимало много сил и времени, давая совсем незначительный выхлоп. Я привлек к этому делу Олега и даже нанял помощницу. Запустил рекламу. Когда Анна приехала в Москву, у меня даже не нашлось возможности взять отпуск, чтобы побыть с женой. И тут я в который раз возблагодарил небо за невероятное понимание со стороны моей французской красавицы. Ни слова упрека. Ни секунды недовольного лица. Она понимала. Все это я делаю ради того, чтобы быть с ней. Как же мне радостно и спокойно с тобой, любимый, счастье мое. А уж мне-то как было с ней радостно. Свадьба дочери прошла замечательно. Посидели в ресторане с молодоженами, их друзьями, моими родителями и парой новых родственников. Хорошие люди оказались. Бывшей супруге, разумеется, не понравился ни один из предков жениха, ни моя Анна. А вот маме с отцом русская француженка пришлась по душе. «Сынок, я так счастлива сегодня!» Обняла меня старушка и зашептала. «Настюша с хорошим мальчиком, и ты, наконец, встретил свою женщину. По всему видно, что Аня любит тебя. И она добрая девушка. Берегите друг друга». Я благодарно поцеловал теплую материнскую руку. Настя и Стас горели желанием отправиться во Францию, и за столом говорили практически только об этом. «Для вас уже подготовлена комната. Составлен план прогулок и поездок», — успокоила их супруга. «Но вы уверены, что не поздно будет бронировать отели в других городах прямо оттуда?» «Не волнуйся», — улыбалась Аня. «Я часто так делаю. Без отеля вы не останетесь. Папа, твоя подруга жизни просто чудо! Сняла с нас столько беспокойств!» «Она и мою жизнь делает прекраснее», — согласился я. В Лионе молодым понравилось. 3 дня они бродили по улицам и достопримечательностям, а на 4-й умчались в тур по неизведанным жемчужинам Франции. А я остался в новой жизни. В Аниной жизни, которая теперь стала нашей общей. Упорно продолжил налаживание удаленного заработка. Ох, как же непросто менять привычную удобную жизнь на нечто совсем малоизвестное. Хотя понимание, ради чего это делаю, слегка облегчало процесс моральной перестройки. Аня оказалась идеальной женой. Спокойной, понимающей, поддерживающей, хозяйственной и... сладкой. Каждый вечер ее щедрые ласки меня заряжали словно батарейку и наполняли энтузиазмом. «Анют, а ведь в 18 веке наши любовные игрища не были такими горячими», — заметил однажды я после очередного шедеврального секса. «Тогда у меня не было так легко на душе, как сейчас». Почувствовал вину за невольное напоминание о болезненных событиях. Но супруга беззаботно засмеялась и нежно прильнула. «С нашими мемуарами мы похожи на 300-летних стариков, которые судачат. А вот в 18 веке было не так». У меня самая лучшая женщина на свете. В конце осени наконец смог оторваться от экранов гаджетов, поняв, что процесс удаленки налажен. Конечно, было еще рано сравнивать доходы от адвокатской практики с поступлениями от юридических консультаций, но все же дело пошло. Возобновил языковые занятия. Появилось время для небольших прогулок между регулярными подачами и получениями документов. Черепашья бумажная волокита во Французской республике не идет ни в какое сравнение с российской сверхскоростной бюрократической системой. Прохаживаясь время от времени по городу, благо погода располагала, я заметил, что во Франции достаточно много мигрантов. Арабов, африканцев, а также выходцев из стран бывшего СНГ. Местные жители, как стало видно из общения с Аниными друзьями, не особо радовались чужакам. Но по большому счету не придавали данному вопросу особого значения. «Если приезжий работает, а не занимается криминалом, добро пожаловать», – заключили французы. «Человек волен выбирать, где ему хочется жить. Если для кого-то это Франция, пусть живет. Не исключено, что однажды кто-то из нас задумает перебраться в Таиланд, например. И тайцы тоже не будут против. Они очень гостеприимный народ. Европейская атмосфера свободная и спокойная. Лица лионцев не казались ни напряженными, ни замученными постоянным стрессом. Люди работали, чтобы жить, а не жили, чтобы работать». «Когда у меня случается профессиональное выгорание», – рассказывал Анри, бывший партнер Анны в школе танцев, – «я беру годовую передышку и живу на пособие по безработице. Правда, после такого отпуска очень устает моя жена, и тогда уже она берет передышку». Общий расслабленный фон в стране подействовал благоприятно и на меня. Постепенно снижался уровень стресса от переезда. Также приятно было, что люди не ругались с пеной у рта из-за политических разногласий. Рассуждения о внешней политике носили у них скорее развлекательный характер. Когда где-то там происходит что-то непонятное, оно не увлекает так, как близкое и родное. Например, высокие французские налоги, неудовлетворительные доходы и тому подобное. Своя рубашка ближе к телу. Неприятным открытием явились для меня бесконечные забастовки. Здесь люди выражали свое недовольство смело и регулярно, перекрывая при этом дороги и площади. Бастовали все. Торговцы, таксисты, мусорщики, контролеры, музейные работники, работники метро, пенсионеры. Это создавало огромные транспортные проблемы. Однако ни для кого такие действия не являлись сюрпризом. Прежде чем планировать передвижение по городу, местные имели обыкновение заглянуть в карту протестов, чтобы наметить путь объезда заблокированных участков. Я, не привыкший к регулярному перекрытию транспортных артерий, просто бесился. Лионцы же продолжали радоваться жизни, пересаживаясь на день из автомобилей на велосипеды и электросамокаты. «Это не первая и не последняя забастовка», — говорили они. «Жизнь не должна останавливаться, как метро сегодня. Да и круассан из кофейни сам себя не съест». И все же адаптация к французской реальности давалась нелегко. Хотя со временем я стал лучше понимать разговоры в компании за чашкой кофе. Все же оставалось почти неизведанным огромное поле французских каламбуров, пословиц, жаргонных словечек, приколов, которыми местные так и сыпали, смеясь и понимая друг друга с полуслова. А я подвисал на неопределенное время, из-за чего успевал потерять нить разговора и в сотый раз проклясть переезд. Мои же шутки, в свою очередь, как и просящиеся на язык известные фразы из отечественного кинематографа, абсолютно не воспринимались французами. Аня спасала положение и растолковывала соль анекдота. Но мне снова становилось не по себе. Как же неприятно быть непонимающим и непонятым. Люди, принадлежащие к разным культурам, никогда не смогут понять друг друга на 100%. Ностальгия по родине и родному языку то и дело охватывала меня. Хотелось бросить все к черту, и будь что будет. Только нечеловеческое терпение жены, ее поддержка, ласка помогали нивелировать критические моменты. «Я ощущаю себя в вакууме, Аня!» Иной раз вспыхивал я. «Оторван от родных, по которым скучаю. Вынужден общаться с твоими друзьями, с которыми не имею ничего общего. 300 лет не видел дочери». «Счастье мое, понимаю твой дискомфорт. Я тоже прошла этот период, и мне тоже было трудно. Но процесс интеграции предполагает обязательное общение с местными, открытое отношение к их традициям. Ты справляешься. Скоро совсем привыкнешь и почувствуешь себя во Франции как дома». Было не с кем поговорить по-мужски, по-дружески. Все в Москве. А видеосвязь все же не совсем то, что надо, хоть и лучше, чем ничего. Поблизости были только Анины ровесники, к тому же психологи и, больше того, французы. Никаких точек соприкосновения с русским адвокатом. Желая помочь, супруга познакомила меня с парой русских парней. Но общение только лишь из-за общей национальности. Нерабочая штука. С ними тоже не нашлось ни общих тем, ни интересов. Франция – прекрасная страна, и в ней можно жить спокойно и счастливо. Ты почувствуешь это. Обретешь новых друзей. Утешала любимая. Лион – мультикультурный город, как Москва. Здесь много приезжих, и все постепенно привыкают. Местный образ жизни очень отличался от московского. Например, в теплые выходные, даже зимние, французы единым потоком отправлялись за город, создавая многокилометровые пробки. Чтобы попасть в ресторан, всегда нужно было заранее забронировать столик, потому что зарулить туда на ужин так спонтанно, как в Москве, однозначно не выйдет. Лионцы обожали поболтать, и это меня тоже раздражало. Потому что любой поход в префектуру или булочную неизбежно сопровождался ожиданием окончания милого щебетания между местными. В такой легкой болтовне они обсуждали погоду, еду, политику, детей, да все что угодно. Русские очень закрытые, скрывают эмоции. В свою очередь удивлялись мне новые знакомые. Когда мы только познакомились с Анной, то считали ее снежной королевой. Но с годами мадам оттаяла. Смеялись они. Сами французы с первых же встреч вели себя со мной иностранцем непринужденно и охотно рассказывали о семье, работе, планах на ближайшее будущее. Звали в гости и, казалось, мгновенно проникались искренней симпатией. В субботу можем посетить музей братьев Люмьер. Планировала как-то выходные Аня. Там интересно. Но мы договорились о встрече с Дюпонами. Забыла? Не договаривались. Вы же, прощаясь, обещали друг другу увидеться в последние выходные месяца. Ах, это! Не относись серьезно. Просто смолталк. Очень много непонятного и не нашего. В юности меня тоже удивляло такое. Поделилась жена. Мы русские, прежде чем сказать что-то, обдумываем. И наши слова не расходятся с делами. А французы просто поддерживают милую беседу, обещают, планируют, соглашаются. Но не более того. Я, наверное, никогда не научусь отличать их small talk от настоящих договоренностей. Научишься, любимый. Интуитивно. Зимой меня поразила привычка европейцев экономить на тепле. В квартире я замерз, как собака. Аня же преспокойно одевалась в теплый домашний костюм и в ус не дула. А мне было непривычно и неудобно ходить по помещению, разодетым как капуста. Удалось уговорить супругу прибавить отопление. «Сегодня за обедом встретились со Светой», — поведала весенним вечером жена. И она сказала, что эмигранты обязаны подавать налоговую декларацию. «Мои доходы не французские». «Знаю, но ты регулярно пополняешь свою французскую карту. К тому же ты уже налоговый резидент». «Верно. А можно не делать этого?» «Тогда могут заблокировать банковскую карту, а потом, скорее всего, не дадут ни ПМЖ, ни гражданства». «Черт! Такое ощущение, будто я весь год усердно заслуживаю честь стать членом почетного французского общества». «Саша, такие порядки». Она ласково погладила мою руку. «Услуга составления декларации недорогая. Обратимся к моему специалисту». Вскоре предстояло сдавать экзамены по языку и знанию национальных традиций. «Общественный транспорт в нашем направлении снова стоит», — сокрушался я. «В последнее время я достаточно зарабатываю, чтобы позволить себе купить личный автомобиль и ездить по объездной. Все эти бесконечные бюрократические проволочки, регистрации, экзамены, подтверждения и прочее не позволяют расслабиться и сидеть в одном районе». «Это временно, любимый. Однако, если желаешь водить машину, то придется заморочиться еще одной проволочкой». «Еще сюрприз? Только не говори, что нужно заново сдавать вождение». «К счастью, нет. Только обменять водительские права. Какие же там сроки?» Жена задумалась. «По-моему, год». «От какой даты?» «Со дня переезда или получения визы. Не помню. Надо уточнить». «Я уточнил. Слава богу, успел обменять российские права на местные. Но и тут нарисовалась загвоздка. Подать документы еще оставалось время, но требовалась справка из ГИБДД, срок которой на момент подачи не должен был превышать 3 месяца. Черт, как ее получить? Ехать в Россию? Впрочем, я с удовольствием, вот только. Время, перелеты, а работы сейчас много». «Не обязательно лететь, можно оформить доверенность и получить справку по почте». «Доверенность нужно было оформить еще на родине до отъезда». «Верно. А нельзя ли отправить электронный запрос?» Я запросил электронно. И через месяц имел на руках вожделенную справку. Россия впереди планеты всей. Удалось соблюсти срок подачи документов. «Вы забираете насовсем мое водительское удостоверение?» Удивился я так, что едва не сунул голову в окошко приема документов. «Разумеется», — ответил госслужащий. «Но как мне ездить в России?» «Не знаю. Французский документ получите в течение 3-5 месяцев». «Так долго?» «Добро пожаловать во Францию», — засмеялась в трубку Аня. 5 месяцев пролетят незаметно». «Но как я буду кататься по Москве? Они забрали мое русское удостоверение». «Спрошу у Светы». Выяснилось, что по возвращении в Россию придется заявить об утере документов и получить новые права. Французское удостоверение пришло заказным письмом через 30 дней. «Ты устал?» Сочувственно обняла жена ее, шелковые волосы густой волной посыпались мне на плечо. «Выдохся, Аня. Не знаю почему, но адаптироваться к 18 веку мне было гораздо легче, чем к современной жизни во Франции. Хотя рядом ты. Я ценю твою поддержку, но морально действительно сложно». «Наверное, ты просто устал приспосабливаться. Ведь, по сути, делаешь это уже 2 года без перерыва». «И каждый день новый вызов. Вымотался от преодолений». «В России ты чувствовал себя дома, даже в древней. А здесь?» «Нет, также ощущал себя иностранцем. Просто там не было других опций. Либо приживаешься и принимаешь новые условия, либо погибаешь. А тут я каждую минуту осознаю, что возможность вернуться назад есть. Мучаюсь, что бросил дело всей жизни, которое развивал десятки лет». «Из-за меня». «И не жалею об этом». Выдохнул я, утонув в ее благодарных глазах. Она нежно уткнулась лицом в мою грудь. «Люблю эту женщину». Вскоре получил и карточку «Карт де сежур», в народе называемую ВНЖ. Бумажной волоките был объявлен перерыв почти на год. До окончания действия карты. Мы с женой взяли отпуск и рванули в Москву. Россия сверкала роскошью золотой осени. Деревья в рыжих полупрозрачных одеждах щедро рассыпали вокруг свое золото. Разноцветные сухие листочки, словно в танце, кружились на тротуарах, подгоняемые озорным ветром. В воздухе царила тишина и прохлада. «Обожаю Кускова!» «Я заметила», — ласково улыбнулась моя красавица. «И тебя обожаю!» Притянул ее к себе и поцеловал манящие губы. «За что же?» «За то, что ты настоящий друг. За понимание. За твой счастливый характер». «В чем же его счастье?» «Ты умеешь ждать. У тебя почти всегда хорошее настроение. И еще не осуждаешь никого и ни за что. А наоборот, пытаешься понять». «Раньше осуждала», — вздохнула Аня. «Когда полагала, что человек поступает неправильно или аморально. Но пережитый в 18 веке кошмар избавил меня от этой привычки. Каждый человек поступает только так, как может поступить в конкретных обстоятельствах. И те, кто осуждают, скорее всего, поступили бы так же. Только вот они в другой ситуации и не могут представить себя иначе. Сытый голодного не разумеет». «Получается, уровень твоей эмпатии вырос, когда ты побывала в роли голодного». «Да. Теперь я знаю, что любое решение, в том числе и нелепое и жестокое, в трудных условиях дается крайне нелегко, но является единственным верным». «Вот и я говорю. Счастливый характер. Обычно люди, пережившие ад, становятся запуганными и озлобленными, теряют всякое сострадание. А у тебя вышло наоборот». «Моя психика смогла справиться с горем и не сломаться. Кроме того, я встретила тебя, и в самый сложный момент ты оказал колоссальную поддержку во всех смыслах. А еще не было упущено драгоценное время для реабилитационной терапии. К сожалению, так удачно совпадает не у всех». В понедельник я заехал в контору. Там ничего не изменилось. Те же стены, намекающие на ремонт. Та же подуставшая мебель. Вот только в моем кабинете теперь сидел Серега. А в его – новый сотрудник. Я понял, что соскучился. Мне нравилось адвокатствовать. В этом ощущал свое призвание. Находил особый интерес. «А теперь...» «Саша!» — обрадовался коллега. «Вот так сюрприз! Как ты? Офранцузился?» «Александр Петрович!» — вошла чаровница Инна. Какими судьбами?» Я невольно поздоровался с ее соблазнительным декольте и только потом усилием воли поднял глаза на девушку. «Эх, ребята, как мне вас не хватало!» «Расскажите же, как жизнь европейская? Как ваша жена? Где теперь работаете?» «Господа, а не спуститься ли нам в ресторан?» — осенила Сергея блестящая идея. «Там и допросим нашего заграничного гостя». «Отлично. Только поприветствую шефа, ребят». Бывший начальник тоже обрадовался моему появлению. «А может, вернешься, Александр Петрович?» — спросил он после короткой беседы. «Честно? Очень хотел бы, но...» «Ладно, подумай пока. Однако помни, что время работает против тебя. Спешу, должен ехать. А ты заходи, если что». В ресторане все было как в старые добрые времена, когда у нас совпадал обеденный перерыв, и мы с коллегами собирались за одним столом. Присоединились еще пара адвокатов и мой бывший помощник Олег. «Расскажите, как живется во Франции?» Изнывала от любопытства Инна. «Да, в общем, нормалек». «А работа?» Ударил по больному Серега. «Зарабатываю, но из адвоката я превратился в юриста-фрилансера. Если честно, не то, к чему стремился всю жизнь». «А доход?» «Вышел на прежний уровень, но дело в том, что жизнь в Лионе дороже, чем в Москве, так что...» «А француженки они какие?» Не унималась девушка. «Обычные. Русские красавицы гораздо интереснее». «Они все в шанелях и мехах?» «Что ты? Преимущественно в футболках, джинсах и кроссовках. В шанелях, как правило, возрастные мадам». «Как любопытно. Вы теперь говорите по-французски?» «Да. Зато английский почти забыл. Такое впечатление, что в моей памяти было место только для одного иностранного языка. Теперь оно занято французским». Мы беседовали больше часа, пока коллегам не пришлось разбегаться по судам. Вечером в гости пришла дочка. «Папуль, как я соскучилась!» «А уже я-то как?» Девочка-болтушка опросила нас с Саней обо всем на свете. «Вы еще не слепили Снегурочку?» Между прочим, поинтересовалась она. «Снегурочку?» «Ну да. Так называют детишек, которых родят в очень зрелом возрасте». Тут она спохватилась и виновато посмотрела на Анну. «Ой, Аня, извини. Ты-то, конечно, не такая уж и зрелая. Я имела в виду папу». «А я, значит, такой». Демонстративно вздохнул я. «Папочка, не обижайся. Но на пятом десятке ты уже по-любому зрелый». «Ох, Настюха». «Значит, ты был бы не против вернуться на родину, я правильно поняла?» Дочь, как обычно, удивляла прямотой. «Мы пока не вернемся». Не желал я беспокоить жену лишними переживаниями. Все равно о возвращении не могло быть и речи. Да и привык уже. «Это понятно. Но тогда о любимой адвокатуре придется забыть». «Да я уже и не адвокат. Занимаюсь теперь другими вопросами. Хотя дело идет только благодаря моей всем известной многолетней практике. Получается, что люди платят, доверяя моему богатейшему практическому опыту, который мало-помалу уходит в прошлое». «Зато приходят новые навыки», — заметила супруга. «Приходят». «А у меня вот совсем просел финансовый вопрос», — снова защебетала Настя. «С тех пор, как поженились, я съехала с маминого иждивения и перешла на содержание мужа. А это совсем другие доходы. Конечно, папочка, твои денежные переводы помогают, но... Вот я все лето работала, а отложить удалось не так уж и много. Поэтому новогодние каникулы мы хотим провести у вас в Лионе. Можно?» «Конечно», — улыбнулась Аня. «Приезжайте, когда хотите». «Эх, надо было мне полюбить богатого», — пошутила дочка. «Но сердце покорено Стасом. Тебе ведь хорошо с ним? Комфортно и свободно?» Жена моментально превратилась во вкрадчивого психоаналитика. «Да, очень. Я рада, что мы живем вместе. Стас лучший из всех, кого я знаю. Но иногда мы вместе грустим из-за скромных заработков. И знаешь, две мои подруги разошлись со своими парнями из-за финансов. Неужели это неизбежно? Что говорит психология?» «Она говорит избежно», — подмигнула жена. «Всегда выбирай человека с сердцем и не ошибешься. Другие фильтры не приносят счастья». «Ленка вышла замуж за богатея и теперь кайфует на новеньком Порше. Не видно по ней, чтобы была несчастлива». «Мы не видим, что происходит в их семье за закрытыми дверями. Одна моя клиентка, назовем ее Эльза, совсем не слышит своего сердца, словно его и нет, и всегда ориентируется только на доходы мужчин. Все зарабатывающие менее 2 миллионов евро в год кажутся ей отвратительными нищебродами. Их душевные качества не интересуют абсолютно. Богатый же человек моментально становится в глазах Эльзы привлекательным и достойным всякого восхищения. Она лезет вон из кожи, чтобы охмурить принца. И обычно это удается. Однако ведут себя ее избранники, как животные. Обращаются с Эльзой по-хамски, пренебрегают. А иные даже поднимают руку. Каждый роман заканчивается нервным срывом и глубокой депрессией. Девушка приходит, плачет, умоляет помочь. Но восстановившись, начинает все сначала. Ничего себе запросы у дамочки! Печальная история. «Я чисто подсознательно не могу считать мужчиной особь со средним достатком», признается Эльза. «Неоднократно пыталась убедить себя, что счастье не в деньгах, но...» «Остаюсь уверенной, что в них». «Какие ощущения дают вам деньги мужчин?» спрашиваю. «О, на людях я чувствую себя королевой рядом с королем. Дорогие машины, рестораны, виллы, путешествия, зимние красоты, недоступные ограниченным финансам, у наших ног». Но вся прелесть мира не сможет сделать красивыми уродливые отношения, которые причиняют боль и страдания. А вот искренняя любовь действительно делает мир красивее. Может быть, вы заходите не с той стороны? Никогда не задумывалась об этом. Точнее, думала, когда рыдала одна с горящей пощечиной и размазанной помадой. Сидела на полу в шикарном номере дорогого отеля. Смотрела в панорамные окна на великолепный ночной Париж, его сверкающую башню. И спрашивала все это великолепие. Почему я несчастлива среди такой роскоши? Почему только я омерзительно, грязна и побита? Почему? Почему? Ведь казалось, что внешний блеск – залог счастья. Все не так. Настя слушала Анну, затаив дыхание. «Мой дорогой Стасик, как же с ним повезло!» С чувством проговорила она. Зазвонил телефон. «Ой, а это он! Алло!» После недолгого разговора дочь поочередно обняла нас. «Ладно, господа французы, побежала». «Твой рассказ произвел на нее впечатление». Улыбнулся я Анне. «У меня очень интересная работа». «В выходные встретились с лучшим другом. На Андрея и его жену Анна произвела благоприятное впечатление. Ожидаемо. Во всякой компании она вела себя непринужденно и легко умела поддержать любую тему разговора. Потом ездили в гости к моим родителям. Мама напекла румяных пышных пирогов, которые я не ел уже 3 года. Так закрутился с этими новыми жизнями. Так соскучился по любимым старичкам. 3 недели на родине промелькнули незаметно. И за это время я успел восстановить водительское удостоверение. В сравнении с французскими сроками, просто мгновение ока. Когда мы вернулись в Лион, там только начиналась золотая осень. Листва деревьев золотилась, становилась реже, прозрачнее, тротуары осыпались пестрой красотой. На утро после перелета я проснулся поздно. Аня лежала с открытыми глазами, задумчивая и напряженная. Плохо спала? Поцеловал ее теплую шелковую щеку. Видела жуткий сон, будто на приеме ко мне пришел Алиев. От его звериного взгляда похолодело внутри. Граф по-хозяйски приблизился к моему креслу, затем резко рванулся к двери и запер ее на ключ. Проснулась в ужасе. «Это всего лишь кошмар. Но я удивлен его повторению». Он не повторился. Раньше снился 18 век и боярский дом, бывший мне тюрьмой. Мучитель из прошлого. А сегодня все происходило здесь, в Лионе, в настоящее время. На моей территории, в моем времени. Страшно. «Анюта, ты же понимаешь иррациональность такого страха?» «Да, конечно», – поспешно зашептала она. «Но что же делать? Боюсь ужасно. Прежде всего дыхательная техника. Потом позвоню Лине». Она вдохнула воздух полной грудью, задержала дыхание и затем медленно выпустила его, расслабляя тело. Снова и снова. Однажды я тоже попробовал этот способ. Реально действенный. Я держал жену за руку. Было жаль бедняжку. Прошло почти 3 года, а ее до сих пор время от времени тревожили тяжелые воспоминания. Вот уж воистину, ничего не проходит. Вскоре ей полегчало. Мы встали, позавтракали и разошлись по делам. У меня было 3 консультации, у жены 2 сессии. Вечером съездили в супермаркет за продуктами. После позднего ужина я улегся в кровать и блаженно потянулся, предвкушая ночной отдых. Мне страшно засыпать. Схватила за руку Аня. Спи спокойно, моя красавица. Вдруг снова увижу кошмар. Она поежилась. Тогда я тут же приснюсь тебе и сделаю отбивную из любого, кто окажется поблизости. Ха, люблю тебя. Ее нежная щека прижалась к моему плечу. В ту ночь сновидения не беспокоили ни одного из нас. Через 4 дня я разбудил жену поцелуем и возложил на постель огромный букет алых роз. «С днем рождения, Анюта!» «Какая прелесть! Спасибо, счастье мое!» Вечером после работы отправились в ее любимый ресторан. «Сегодня снова видела во сне графа», — вспомнила жена на светофоре. Он вошел в комнату. Я попыталась закричать, но не получилось издать ни единого звука. «И говоришь об этом вот так мимоходом? Как здорово, что ты наконец перестала бояться кошмаров!» «Потому что внезапно рядом появился ты, как и обещал наяву». Алиев задрожал и растаял. «Оп! Мне даже делать ничего не пришлось!» Засмеялся я. «Ты мой спаситель и наяву, и во сне!» Ужин был великолепен. Пили превосходное вино, ели устриц, потом заказали крабов, получили гастрономический оргазм. Хоть все и перемазались. «Пойду помою руки. Моя салфетка уже не вытирает». Я встал из-за стола. «Пока закажу кофе». В уборной, глядя на отражение в зеркале, я вдруг поймал себя на мысли, что выгляжу очень даже неплохо для своих лет. И что это Настя вздумалась вспомнить про 5-й десяток? Ох уж эти малявки. Каждый взрослый человек им кажется древним стариком из 18 века. Почему это именно из 18-го? Наверное, просто к слову пришлось. То есть к мысли. Я вышел из мужской комнаты и направился в зал по длинному коридору с приглушенным фиолетовым освещением. Навстречу двигался пожилой господин с прекрасной осанкой. Я всмотрелся в его лицо. Это был граф Алиев. Как вкопанный остановился я посреди прохода. Граф окатил презрительным взглядом и проследовал дальше. Наверное, показалось. Я сверлил глазами дверь в уборную, захлопнувшуюся за боярином. Этот тусклый свет может искажать черты лица, но осанка... Бред! Как бы мог сюда проникнуть этот старый осел? Что только не придет в голову. Я выдохнул и вернулся к Анне. Она сидела бледная, как полотно. «Видел Афанасия Варлаамовича?» «Да, то есть похожего на него человека. Ты же не думаешь, что граф увязался за нами в 21 век?» «Я узнала его». «Просто похож. Ученые утверждают, что у каждого как минимум 6 двойников на планете». «Это был Алиев!» – почти вскрикнула Аня. «Он говорил со мной». «Вот как? Тогда поподробнее». Афанасий Варлаамович проходил мимо и задел мою сумочку, висевшую на спинке стула. Галантно поднял ее и тихо произнес. «Прошу прощения, сударыня, на чистом русском языке». А затем оскалился в хищной улыбке. Я не мог поверить в то, что люди из 18 века могли бы спокойно переместиться в 21-й, выслеживая свою жертву. Да это просто невозможно. Анюта, в Лионе достаточно русских. Но почему он обратился по-русски именно ко мне? Потому что узнал. Вероятно, услышал обрывки нашей речи или просто опознал соотечественников. Это возможно и по внешнему виду. Нет, нет и нет. Она трепала тканевую салфетку. Точно желала разорвать ее на мелкие клочки. Я давно уже не видел жену такой встревоженной. Хорошо, сейчас догоню его и поговорю. Спешно направился обратно к удобствам. В комнате для мужчин не было никого. Двери пустых кабинок оставались распахнутыми настежь. Черт! Упустил! Аня стучала тонкими пальцами по столу и комкала угол скатерти. Он прошел мимо? Не видела. Расскажи. «Нечего рассказывать, там пусто». «Как? Но выход из туалетов только через зал. Здесь его не было». «И там тоже. А может, нам показалось? Просто похожий старикан». «Обоим показалось?» «Анюта, но это не мог быть граф. Как бы он попал сюда? Ну-ка». «Так же, как и мы». «Мы родились в 20 веке и дожили до 21-го». А он через ловушку времени. И проник именно сюда, именно сейчас? Ты же сам видел. Я ласково погладил ее мягкие волосы. Обратила внимание, как был одет тот мсье? С иголочки. Значит, не бедствует. Ходит по дорогим ресторанам. Как бы граф смог добиться такого благополучия в абсолютно чужом ему столетии? Вероятно, продал некоторые из своих драгоценных перстней, коими всегда были усыпаны его пальцы. Вряд ли. Человек внезапно очутился в незнакомой стране, один-одинешенек, не говорит на современном французском и не в курсе традиций и законов. Впервые видит автомобили, в конце концов. Да первая же машина на перекрестке сбила бы его при попытке пересечь дорогу тем же манером, что и в 18 веке. Жена немножко расслабилась, внимая моим объяснением. Наверное, другой. Но почему же он назвал меня сударыней? Это не может быть совпадением. Может. Таким знаковым это слово является только для нас с тобой, побывавших в Петровской эпохе. Другие же употребляют архаизмы огульно, не задумываясь, хотя и крайне редко. Возможно. Я поцеловал ее руку. «Еще вина, господа?» Подошел официант. «Да, спасибо». Он деликатно достал бутылку из ведерка со льдом. «Скажите, из уборных есть другой выход на улицу?» «Нет, месье, только через зал. Может, мы не заметили его ухода, пока разговаривали?» Снова предположила Анна. «А может, его и вовсе не было. Просто похожий мужик». «Слишком много совпадений. Тот кошмар — это был сон в руку. Уйдем отсюда». Она умоляюще заглянула в мои глаза и порывисто встала. Меня накрыло то же самое чувство, что и в далекие времена во дворе графа Алиева, когда с этой загадочной красавицей мы сговаривались о побеге. Тот же молящий взгляд Ани. То же ощущение могущества в моей груди. То же желание помочь. Дома жена оставалась молчаливой и задумчивой. «Все еще переживаешь из-за этого недоразумения?» «Граф причинил мне столько боли. Не ожидала, что увижу его снова». В постели она долго ворочалась, но все-таки уснула. Мне же вспомнилось ее предположение о том, что пришелец из прошлого мог продать свои драгоценности и начать здесь безбедную жизнь. В принципе, это вполне реально. Видел его перстни. В каждом из них такие камни, причем чистой воды натуральные, что стоят целого состояния. Это не какие-то синтетические корунды. Но сможет ли человек из старой России успешно ориентироваться в современной Франции, даже владея языком, к слову, устаревшим? Полагаю, нет. Неплохо было бы отыскать того старика и поговорить с ним. Убедиться в его непричастности к нашей истории, чтобы успокоить Анюту. Бедная девочка. В ее памяти, вероятно, теперь воскресли все перенесенные издевательства. Когда я проснулся, солнце уже подсвечивало жалюзи. Жена лежала напряженно и смотрела в стену. «Дурной сон?» Он снова был в моем кабинете и схватил меня за руку. Она устремила на меня испуганный взгляд. Я почувствовала прикосновение, как наяву. Его узловатые пальцы. Проснулась в ужасе. «Когда закончится эта пытка?» «Анюта, попробуй успокоиться. Это только игра воображения. Сходство вчерашнего незнакомца так впечатлило тебя, что...» «Это был он! Пришел за мной, чтобы свести с ума!» «Черт, старый осел из 18 века снова похитил покой моей жены. А значит, и мой. Как же это я не нашел времени еще там расквитаться с ним?» «В этот раз он дотронулся до меня», — продолжала в панике Аня. «А значит, наяву его очередное вторжение может стать фатальным. Вдруг он утащит меня обратно или изнасилует здесь?» Я крепко обнял встревоженную девушку. «Успокойся. Все в порядке. Его здесь нет. И никогда не будет. Граф остался в далеком прошлом. Зато рядом я и всегда смогу тебя защитить. Слышишь? Всегда». Бедняжка подняла на меня испытующий взгляд. «Ты под моей защитой», — повторил спокойно и уверенно. Она закрыла глаза и облегченно выдохнула. «Спасибо, что ты со мной». После завтрака испуганная жена отменила все приемы и записалась на срочную сессию с личным психотерапевтом. «Меня беспокоит ее состояние».